Глава 74. Самоактуализация. Часть 9. Эскалация конфликтов. Гарри сделал шаг вперед, затем другой, и так до тех пор, пока его не наполнило чувство тревоги, давящее на нервы. Он не произнес ни слова, не поднял руки. Чувство тревоги скажет все за него. Из-за закрытой двери кабинета донесся холодный шепот, который звучал так, будто двери не было вовсе. «Сейчас не мои приемные часы и не время нашей встречи. Я снимаю с вас 10 баллов Квиррелла, и скажите спасибо, что не больше». Гарри остался спокоен. Приключение в Азкабане перекалибровало шкалу волнующих его событий. И потеря балла факультета, которая раньше оценивалась как 5 из 10, теперь равнялась примерно 0,3. Голос мальчика также не выражал эмоций. «Профессор, вы сделали проверяемое предсказание, и оно было опровергнуто. Я лишь хотел отметить этот факт». Гарри уже развернулся, чтобы уйти, но услышал звук открывающейся двери и с некоторым удивлением обернулся. Профессор Квиррелл сидел, откинувшись на спинку кресла с безвольно запрокинутой головой. Перед его глазами парил пергамент. Обе руки профессора покоились на столе, и если бы не ледяные голубые глаза, непрерывно бегавшие по тексту, его можно было бы принять за труп. Пергамент исчез, и его место тут же занял следующий, так быстро, будто лист просто на мгновение шелохнулся. Губы тоже пришли в движение. «И какой же вывод?» – прошептали они. «Вы из этого сделали, мистер Поттер». Гарри был потрясен зрелищем, но ответил все так же ровно. «Что заурядные люди не всегда ничего не делают. И что Слизерин опаснее для Гермионы Грейнджер, чем вы думали?» Губы едва заметно изогнулись. «Значит, вы считаете, что я ошибся в оценке человеческой природы? Но едва ли это единственный возможный ответ, мальчик. Еще варианты?» Гарри нахмурился, не отводя глаз от профессора защиты. «Меня это утомляет», — прошептал профессор. — «Стойте там, пока не поймете сами, или уходите». И глаза профессора защиты вновь принялись изучать пергамент, как будто Гарри вдруг перестал существовать. Спустя 6 пергаментов Гарри сообразил и произнес вслух. «Вы считаете, что ваше предсказание оказалось неверным из-за того, что сработал какой-то неучтенный вашей модели фактор? Что существует причина, по которой факультет Слизерина ненавидит Гермиону больше, чем вы предполагали? Это как с ошибкой в вычисленной орбите Урана. Проблема была не в законах Ньютона, а в том, что никто не знал про Нептун». Пергамент исчез, и следующий не появился. Голова поднялась со спинки кресла и теперь смотрела на Гарри более прямо. Голос оставался тихим, но в нем уже появилось какое-то выражение. «Я думаю, мальчик», — сказал профессор Квиррелл с интонациями, близкими к его обычной манере говорить. «Что, если бы весь Слизерин так сильно ее ненавидел, я бы заметил это. И все же 3 видных бойца этого факультета сделали больше, чем ничего. Рискнули, зная, чем им это грозит. Какая сила ими двигала или направляла их?» Сверкающие льдом синие глаза профессора защиты встретились с глазами Гарри. «Возможно, кто-то, обладающий влиянием в Слизерине. Какую выгоду можно извлечь, если девочке и ее последовательницам будет причинен вред?» Протянул Гарри. «Это должен быть кто-то, кто чувствует в Гермионе угрозу или заработает какие-то очки, если она пострадает? Не знаю, кто подходит под это описание, но я и не знаю никого в Слизерине старше первого курса. Гарри также пришла мысль, что единственное и довольно предсказуемое нападение кажется недостаточным свидетельством в поддержку априорно маловероятной гипотезы о существовании тайного злого гения. Но ведь такое заключение сделал сам профессор Квирл. Профессор защиты не ответил, но его полуприкрытые веки словно выражали раздражение. «И да», — продолжил Гарри, — «я уверен, что драка Малфой не стоит за этим». Шепот пришел похожий на вздох. «Он сын Люциуса Малфоя, обученный по самым строгим стандартам. Всякий раз, когда вы видите его, даже в самые искренние моменты, когда маска слетает и кажется, что вы поняли, что под ней скрывается, даже тогда это может быть лишь личиной, которую он решил вам продемонстрировать». «Только если Драко способен вызвать Патронуса, притворяясь». Но Гарри, конечно, не сказал это вслух. Он просто ухмыльнулся и заявил: «Получается, вы либо действительно ни разу не читали его мысли, либо хотите, чтобы я так подумал». Воцарилась тишина. Рука профессора шевельнулась, поманив Гарри пальцем. Мальчик вошел в кабинет, и дверь за ним закрылась. «Не стоит обсуждать такое вслух на человеческом языке», — тихо сказал профессор Квирл. «Легилименция на наследнике Малфоев? Если Люциус Малфой узнает об этом, то немедленно подошлет ко мне убийцу». «Да, он попробует», — отозвался Гарри, надеясь заметить хоть какой-то отблеск веселья в глазах профессора, но лицо напротив было неподвижно. «Извините». Профессор Квирл снова заговорил холодным шепотом. «Полагаю, я мог бы себе это позволить, и убийцу осталось бы лишь пожалеть». Он отвел глаза от Гарри. Голова вновь откинулась на спинку кресла, наклонившись на бок. «Но я и так лишь едва заинтересован во всех этих маленьких играх. Добавьте сюда легилименцию, и это уже перестанет быть игрой». Гарри не знал, что сказать. Ему уже доводилось пару раз видеть профессора Квирла в сердитом настроении, но сейчас он казался пустым, и Гарри не знал, как на это реагировать. Он не мог просто спросить, что вас беспокоит, профессор Квирл. «А в чем вы заинтересованы?» Через пару секунд Гарри удалось выработать более безопасную форму вопроса, способную направить внимание профессора на что-то позитивное. Очевидно, рассказ об экспериментах по ведению дневника благодарности как способа повысить уровень счастья вряд ли был бы хорошо воспринят. «Я расскажу вам, в чем я не заинтересован». Снова холодный шепот. «Я не заинтересован в проверке предписанных министерством сочинений, мистер Поттер, но я принял должность профессора защиты Хогвартса и намерен исполнять свои обязанности до самого конца». Еще один пергамент возник перед лицом профессора, и его глаза вновь забегали по тексту. «Риса Белка занимала высокое положение в моих армиях до своей глупости. Я объясню ей, что у нее есть единственная возможность остаться в армии, сказать мне, какая именно сила направляла ее. И я очень ясно дам ей понять, что случится, если она солжет. Я позволяю себе читать лица». Палец профессора указал мимо Гарри на дверь. «Неважно, ошиблись ли вы в оценке человеческой природы, — сказал Гарри, — или здесь замешаны какие-то неучтенные силы в Слизерине. В любом случае, Гермиона Грейнджер в большей опасности, чем вы предсказывали. В этот раз 3 сильных бойца. А что будет после?» «Она не желает ни моей помощи, ни вашей», — прервал его тихий холодный голос. «Ваши заботы не развлекают меня, как раньше, мистер Поттер. Ступайте». К Каким-то образом, несмотря на то, что между ними было равноправие и Гермиона определенно не была главной, всегда получалось, что в подобных ситуациях первой высказывалась именно она. 4 стола Хогвартса. 4 факультета завтракали и посматривали в сторону, где собрались все 8 членов ЖОПРПГ. Профессор Флитвик за столом преподавателей тоже строго глядел на них. Гермиона не смотрела на него, но спиной чувствовала его взгляд. В буквальном смысле. Это было довольно жутко. «Вы сказали Трейси, что хотите поговорить с нами, мистер Поттер?» Решительным тоном спросила она. «Вчера вечером профессор Квиррел выгнал Рису Белку из ее армии», — ответил Гарри Поттер, «и запретил посещение прочих дополнительных занятий по защите. Кто-нибудь из вас понимает важность этого? Мисс Грингресс? Падма?» Гарри обвел их взглядом. Гермиона обменялась недоуменными взглядами с Падмой. Дафна помотала головой. «Ну...» — тихо продолжил Гарри. «Не то чтобы я ожидал ответа, но это значит, что вы в опасности, и я не знаю, насколько серьезный». Мальчик расправил плечи и посмотрел на Гермиону. «Я не собирался этого говорить, но я просто хочу предложить вам любую защиту, какую я смогу обеспечить. Передайте всем, что те, кто тронут вас, будут иметь дело с мальчиком, который выжил». «Гарри!» — воскликнула Гермиона. «Ты же знаешь, я не хочу...» «Гермиона, некоторые из них и мои друзья тоже». Гарри не отводил взгляд. «И это их решение, не твое. Падма, ты сказала мне, что я тебе ничем не обязан, несмотря на то, что совершил. Так сказал бы друг». Гермиона посмотрела на Падму, та помотала головой. «Лаванда», — обратился Гарри. «Ты хорошо сражалась в моей армии, и я буду сражаться за тебя, если ты хочешь». «Спасибо, генерал», — решительно отозвалась Лаванда. «То есть, мистер Поттер, но нет, я героиня и гриффиндорка, и я могу сама постоять за себя». Повисла пауза. «Парвати?» — попробовал Гарри. «Сьюзан? Ханна? Дафна? Я не очень хорошо знаком с вами, но готов предложить то же самое любому, кто меня попросит». Одна за другой все девочки отрицательно покачали головами. Гермиона уже осознала, что сейчас произойдет, но не видела ни единого способа этому помешать. «А мой верный солдат? Трейси из Хаоса?» — спросил Гарри Поттер. «Правда?» Выдохнула Трейси, не обращая ни малейшего внимания на колкие взгляды со стороны Гермионы и остальных девочек. Как будто в порыве чувств она прижала ладони к щекам, хотя, насколько заметила Гермиона, покраснеть ей так и не удалось. А глаза Трейси пусть не сияли, но, по крайней мере, распахнулись очень широко. «Вы сделаете это для меня, то есть...» «Конечно, я согласна, генерал Хаоса». И этим же самым утром Гарри Поттер подошел к столу Гриффиндора, а затем к столу Слизерина и объявил обоим факультетам, что любой, кто тронет Трейси Дэвис, вне зависимости от того, чем она в тот момент будет заниматься, начало цитаты, «познает истинную суть хаоса». Конец цитаты. Драко Малфою потребовалось значительное усилие, чтобы не начать биться головой о свою тарелку с тостом. Хулиганы Хогвартса не были учеными, но Драко знал, что даже они захотят это проверить. Женская организация по продвижению равных прав на героизм не объявила об этом. Скорее всего, ничего хорошего из объявления бы не вышло. Но они все тихо решили... Ну, Лаванду остальным семерым девочкам пришлось перекричать, сделать перерыв в сражениях с хулиганами, пока деканы их факультетов не перестанут смотреть на них с такой укоризной, а старшекурсники не прекратят случайно врезаться в Гермиону. Дафна сказала Мелисенте, что они сделают перерыв. Поэтому пару дней спустя Дафна была несколько удивлена, рассматривая пергамент, полученный за обедом. Почерком столь неровным, что его почти невозможно было прочитать, там было написано. В 2 часа дня в коридоре вверх по лестнице от библиотеки очень важно, чтобы были все. Мелисента. Дафна огляделась, но Мелисенты в большом зале не было. «Сообщение от твоего источника?» — уточнила Гермиона, когда Дафна рассказала ей. «Это странно, я не...» «Что не?» — спросила Дафна, когда когтевранка прервалась на полуслове. Солнечный генерал помотала головой. «Слушай, Дафна, я думаю, нам нужно выяснить, откуда приходят эти сообщения, прежде чем продолжать следовать им. Посмотри, что случилось в последний раз. Как кто-то мог знать, что там будут 3 хулигана, если этот кто-то не с ними?» «Не могу рассказать», — сказала Дафна. «То есть, ничего не могу рассказать, но я знаю, откуда приходят сообщения и как этот кто-то все узнает». Гермиона пристально посмотрела на Дафну. На секунду когтевранка стала до жути похожа на профессора МакГонагал. «Ага», — произнесла Гермиона. «А знаешь ли ты, как Сьюзан вдруг стала супердевочкой?» Дафна отрицательно покачала головой. «Нет. Но я думаю, это может быть что-то очень важное, раз мы получили сообщение, в котором написано, что мы все должны быть там». Дафна не видела, что случилось со Сьюзан после того, как Дафна попыталась изменить пророчество, ограждая ту от опасности. Но Дафне рассказали об этом потом, и теперь она боялась, что, возможно, она... что, может быть, она что-то сломала. «Ага», — сказала Гермиона, снова посмотрев на нее, как МакГонагал. Похоже, никто не знал, как это началось и кто это начал. Если бы кто-то попробовал проследить всю цепочку к источнику, то, вероятно, обнаружил бы, что цепь замыкается в один огромный круг. Перегрина Деррика постучали по плечу, когда он выходил из класса зельеварения. Джейми Асторга услышал шепот за обедом. Роберт Джексон III обнаружил крошечную записку под своей тарелкой. Карл Слоппер подслушал, как 2 старших гриффиндорца шептались об этом, и они бросили на него многозначительный взгляд, проходя мимо. Никто не знал, откуда пришло сообщение и кто первый его произнес, но в нем были место, время, и было сказано, что цвет будет белый. «Каждый из вас лучше уяснить это абсолютно четко», — сказала Сьюзен Боунс. Пуффендуйка, или та странная сила, которая вселилась в нее, даже не притворялась нормальной. Круглолицая девочка шла по коридорам твердым, уверенным шагом. «Если там будет только 1 хулиган, вы можете сражаться с ним, как обычно. Мои мистические суперспособности не проявят себя, если невинный не в опасности. Но если 5 семикурсников выпрыгнут из чулана, то вы что?» «Правильно, вы убегаете и оставляете меня разбираться с ними. Вызывать или не вызывать учителя решайте сами. Вам важно лишь сбежать, как только я создам для этого возможность. В подобных боях вы – обуза. Вы – гражданские, о защите которых мне придется беспокоиться. Так что вы убегаете как можно быстрее и не пробуете сделать хоть что-нибудь героическое или как-то помочь мне. Иначе, когда вы встанете с больничных коек, я лично приду и надеру ваши задницы. Вам все ясно?» «Да, леди Сьюзен», — пискнули почти все девочки, хотя в случае Ханны это прозвучало как «да, леди Сьюзен». «Не зови меня так», — отрезала Сьюзен. «И, кажется, я не слышала вас, мисс Браун. Предупреждаю, у меня есть друзья, которые пишут пьесы. И если вы сделаете что-нибудь глупое, то потомки запомнят вас как Лаванду, удивительно глупую заложницу». Гермиона начала беспокоиться. у скольких учеников Хогвартса помимо Гарри есть загадочные темные стороны и не появится ли у нее такая же, если она продолжит с ними общаться. «Хорошо, капитан Боунс», — отозвалась Лаванда с необычным для нее уважением в голосе. Они в очередной раз повернули, следуя по кратчайшему пути в библиотеку, и вошли в довольно большой коридор с 6 двойными дверями, по 3 с каждой стороны. «А можно спросить, можно ли мне как-нибудь стать двойной ведьмой?» «Запишись на программу подготовки авроров на 6 курсе», — ответила Сьюзен. «Это почти так же хорошо. Да, и если какой-нибудь знаменитый аврор предложит себя в качестве наставника на время летней практики, не обращай внимания на всех, кто будет говорить тебе, что он дурно на тебя повлияет или что ты почти наверняка умрешь». Лаванда закивала. «Ясно, ясно». Падма, которая отсутствовала во время предыдущего боя, бросала на Сьюзен очень скептические взгляды. Внезапно Сьюзен остановилась и выхватила палочку. «Протега Максимус!» В кровь Гермионе хлынул адреналин. Но сквозь плотную синюю дымку, которая окружила их, она не увидела ничего угрожающего. Другие девочки, также принявшие позицию для боя, тоже выглядели озадаченными. «Извините», — сказала Сьюзен. «Девочки, извините, мне нужна секунда, чтобы проверить это место. Воспоминания об одном человеке навели меня на мысль, что коридор, в котором мы сейчас находимся, со всеми этими дверями, был бы идеальным местом для засады». Момент тишины. «Начали!» — раздался грубый мужской голос, искаженный сопутствующим жужжанием настолько, что опознать его было совершенно невозможно. Все 6 двойных дверей распахнулись. Из дверей начали появляться люди в белых мантиях. Мантии полностью скрывали фигуру, а лица под капюшонами дополнительно скрывала белая ткань. Люди в белых мантиях выходили и выходили, заполняя просторный коридор. Их было сложно сосчитать. Вероятно, меньше 50. Определенно, больше 30. И каждого окружала синяя дымка. Сьюзен произнесла несколько очень плохих слов, настолько ужасных, что в любой другой ситуации Гермиона сделала бы ей замечание. «Сообщение!» — с ужасом воскликнула Дафна. «Оно было нет!» «Мелисенте Булстроуд!» — закончил жужжащий голос. «Нет. Видите ли, мисс Грингрос, если одна и та же девочка посылает письмо слизеринской почтой каждый раз, когда вы сражаетесь с хулиганами, то довольно скоро кто-то может это заметить. Мы поговорим с ней после того, как закончим с вами». «Мисс Сьюзен», — голос Гермионы начал дрожать, — «можете вы быть настолько супер, чтобы...» Множество рук вскинули палочки. После серии зеленых слепящих вспышек, массивной волны разбивателей щитов, от синего купола вокруг девочек не осталось и следа. А Сьюзен рухнула на колени, схватившись за голову. В обоих концах коридора возникли барьеры из непроглядной тьмы. За двойными дверями, насколько могла видеть Гермиона, были только заброшенные классы, из которых совсем-совсем не было выхода. «Нет», — произнес мужской жужжащий голос. «Она не может. На случай, если вы не заметили, вы разозлили довольно много людей. И мы не намерены проигрывать в этот раз. Ну что ж, всем приготовиться стрелять». Палочки вокруг вновь прицелились достаточно низко, чтобы не задеть друг друга в случае промаха. И тут другой мужской голос, искаженный таким же жужжанием, произнес: «Хоминум ревелио». И в тот же миг следующая волна разбивателей щитов и проклятий, выпущенных рефлекторно, полетела во внезапно возникшую фигуру, разбивая щиты, которые было начали формироваться вокруг нее. Фигура упала на пол. Воцарилась тишина. «Профессор Снейп?» — сказал второй голос. «Это он вмешивался?» На каменном полу без сознания лежал профессор зельеварения Хогвартса. Грязная мантия тоже улеглась, палочка медленно выкатилась из раскрытой руки. «Нет», — довольно неуверенно сказал первый мужской голос, но потом оживился. «Нет, не может быть. Он наверняка услышал, как мы договаривались, и пришел убедиться, что на этот раз никто не напортачит. Мы разбудим его позднее, извинимся, и он подправит память девчонкам. Он профессор, так что сможет это сделать. В любом случае, нужно убедиться, что больше тут действительно никого нет. Веритас окулум». Были произнесены две полных дюжины разных заклинаний, но больше невидимок не обнаружилось. Одно из заклинаний заставило сердце Гермионы сжаться. Она узнала заклятие, упомянутое на одной странице с описанием истинной мантии невидимости. Оно не отменяло невидимость, но позволяло узнать, есть ли поблизости мантия или ряд других особых артефактов. «Девочки!» – прошептала Сьюзан, медленно поднимаясь на ноги. Гермиона видела, как они дрожат и подгибаются. «Девочки, простите за мои слова. Если вы готовы попробовать что-нибудь умное и героическое, то действуйте». «Ах, да», — сказала Трейси Дэвис дрожащим голосом. «Чуть не забыла». И Слизеринка, набрав воздуха, крикнула тонким, дрожащим голосом. «Эй, вы все! Хотите и мне сделать больно?» «В общем-то, да», — ответил жужжащий голос лидера. «Хотим». «Я под защитой Гарри Поттера, и любой, кто тронет меня, познает истинную суть хаоса. Так что, вы меня отпустите?» Это должно было прозвучать дерзко, но вышло довольно испуганно. На несколько секунд стало тихо. Некоторые белые капюшоны повернулись друг к другу, затем снова в сторону девочек. «Хм», — произнес жужжащий мужской голос. «Хм. Нет». Трейси Дэвис спрятала палочку в мантию. Медленно, размеренно, она подняла правую руку высоко вверх и соединила большой и средний пальцы. «Продолжай», — сказал голос. Трейси Дэвис щелкнула пальцами. Повисла длинная, ужасная пауза. Ничего не случилось. «Ну, ладно», — начал было голос. «Акатла мундатус сум!» Голос Трейси стал еще тоньше и задрожал сильнее. Продолжая тянуть руку вверх, она щелкнула пальцами второй раз. Безымянный холодок пробежал по спине Гермионы, озноб страха и дезориентации, как будто под ней закачался пол, намереваясь сбросить ее во тьму, лежащую под ним. «Что она?» – послышался жужжащий женский голос. На бледном лице Трейси была гримаса страха, но с ее губ продолжали срываться слова песнопения. «Мамбра, брахоринг, мамбра!» В закрытом коридоре поднялся холодный ветер, его темное дыхание ласкало лица и касалось рук льдом. «Стреляем в нее по моей команде! 1, 2, 3!» Около 40 выкрикнутых заклинаний образовали огромный концентрический массив из сгустков энергии, который залил коридор светом ярче солнца. Лишь на краткий миг. А затем заряды застряли и исчезли в гранях темно-красного восьмиугольника, который появился в воздухе вокруг девочек и через мгновение исчез. Гермиона видела его. Она видела его, но не могла вообразить. Не могла вообразить чары щита, столь сильные, что могут противостоять целой армии. А голос Трейси продолжал петь. Он звучал все громче и уверенней, и ее лицо было перекошено, словно она старалась вспомнить что-то очень точно. «Шафл, дафл, мазл, маф! Фиста, виста, миста, каф!» Все, кто был в коридоре, и героини, и хулиганы почувствовали давящее присутствие чего-то темного. Покалывание в воздухе, словно что-то росло, росло и росло. Все синие дымки вокруг белых роб, все защитные заклинания исчезли, хотя никакие проклятия в них не попадали. Было еще несколько вспышек света, заклинаний, выпущенных в отчаянии, но все они потухли на лету, как огонь свечи, коснувшейся воды. Темные барьеры в концах коридора растворились как дым под нарастающим давлением. И обнаружилось, что проходы запечатаны плитами темного металла, которые были покрыты пятнами, похожими на кровавые. Атрейси пела. «Ле Маршан, ламент, Ле Маршан!» Мертвенно-синий свет показался из-под плит и между ними. Объятые ужасом хулиганы в белых мантиях с воем кинулись к двойным дверям, но те с грохотом захлопнулись. Трейси резко вытянула руку влево и выкрикнула. «Корнат!» Указала вниз и выкрикнула. «Сланет!» Вверх. «Нурголд!» И вправо. «Дзинчи!» Затем Трейси остановилась, чтобы вдохнуть побольше воздуха, и Гермиона, к которой вернулся дар речи, крикнула. «Стой, Трейси! Остановись!» На лице Слизеринки сияла странная дикая улыбка. Она подняла руку вверх, щелкнула пальцами в третий раз и снова заговорила нараспев высоким девчачьим голосом, к которому примешивался низкий тон, словно вместе с ней пел хор. «Тьма за тьмой чернее черного, похороненная под рекой времени! Из тьмы во тьму твой голос звучит в пустоте, неведомой смерти, не познавшей жизни! Что ты творишь?» Завизжала Парвати и попыталась схватить Слизеринку, которая начала подниматься в воздух. Дафна со Сьюзан перехватили ее руку, и Дафна крикнула. «Мы не знаем, что случится, если ритуал прервать. Ну а что будет, если он завершится?» Крикнула Гермиона, которая как никогда была близка к полному закипанию мозга. Белая как мел Сьюзан прошептала. «Прости меня, Шизоглаз». А Трейси продолжала петь. Ее тело поднималось все выше над полом, ее черные волосы плетьми хлестали вокруг лица, подхваченные ледяным ветром. «Ты, кто знает врата, кто и есть врата, ключ и стража врат, открой путь ему и яви мне его силу!» Весь коридор утонул во тьме и тишине. Было видно и слышно только Трейси, словно во вселенной не осталось ничего, кроме нее, и света, который светил на нее из безымянного источника. Объятая светом девочка подняла руку в последний раз и с жуткой торжественностью соединила большой и средний пальцы. И во тьме коридора Гермиона увидела, как глаза Слизеринки стали точно такого же зеленого цвета, как у Гарри Поттера. «Гарри Джеймс Поттер Эванс Велес! Гарри Джеймс Поттер Эванс Велес! Гарри Джеймс Поттер Эванс Велес!» Щелчок прозвучал как гром, а затем... Сидя в низком кресле перед большим столом директора Хогвартса, Гарри выбрал довольно расслабленную позу. Одна нога закинута на другую, руки на подлокотниках. Он изо всех сил старался не замечать шум от окружающих устройств, хотя одно из них, прямо за спиной, издавало звуки, похожие на отчаянное уханье совы, засунутой в щеподробилку, и его было довольно сложно игнорировать. «Гарри!» — обратился к нему старый волшебник из-за стола. Голос был ровен, синие глаза смотрели на него из-за сияющих очков полумесяцев. Директор Дамблдор надел мантию в цвет полуночного пурпура. Не строгую черную, но достаточно темную, чтобы выразить смертельную серьезность, насколько это позволяло сделать мода волшебного мира. «Ты ответственен за это». «Не могу отрицать, что мое влияние сыграло свою роль», — ответил Гарри. Старый волшебник снял очки, наклонился вперед. Синие глаза пристально смотрели в зеленые. «Я задам тебе один вопрос», — тихо сказал директор. «Считаешь ли ты то, что ты сделал сегодня, приемлемым?» «Там были хулиганы, и они пришли в этот коридор с прямым умыслом причинить боль Гермионе Грейнджер и семерым девочкам-первокурсницам», — спокойно ответил Гарри, И если я не слишком молод, чтобы понимать, что хорошо, а что плохо, то хулиганы тем более. Нет, директор, они не заслужили смерти, но они точно заслужили быть раздетыми догола и приклеенными к потолку. Старый волшебник снова надел очки. В первый раз Гарри видел, как директору не хватает слов. «Мерлин, свидетель», — сказал Дамблдор. «Я не имею ни малейшего понятия, как на это реагировать». «Такого эффекта я, в принципе, и добивался», — сказал Гарри. Он чувствовал, что сейчас самое время начать насвистывать веселую мелодию, но, к сожалению, так и не научился толком свистеть. «Нет смысла спрашивать, кто несет прямую ответственность», — сказал директор. «Только три волшебника в Хогвартсе достаточно могущественны для этого. Я сам этого не делал. Северус заверил меня, что он тут ни при чем. А третий...» Директор с тревогой покачал головой. «Ты одолжил профессору защиты свою мантию, Гарри. Не думаю, что это было мудро. Теперь, когда его не смогли заметить с помощью простых заклинаний, он наверняка понял, что это дар смерти. Если, конечно, он не осознал этого, едва коснувшись ее». «Профессор Квирл уже вычислил, что у меня есть мантия-невидимка», — сказал Гарри. «И, зная его, полагаю, он наверняка понял, что это один из даров смерти. Но так уж вышло, что в этот раз, директор, профессор Квирл был под одной из тех белых мантий, скрывающих лица». Снова повисла пауза. «Очень хитроумно», — сказал директор. Он откинулся на спинку своего кресла трона и вздохнул. «Я говорил с профессором защиты прямо перед твоим приходом. Не знаю, что и сказать. Я сообщил ему, что в Хогвартсе придерживаются иной политики в отношении нарушений дисциплины вне классов и что его действия не кажутся мне подобающими профессору Хогвартса». «И что ответил профессор Квирл?» — поинтересовался Гарри, который был совсем не впечатлен текущей политикой Хогвартса в отношении дисциплины вне классов. Директор выглядел смирившимся. «Он сказал: увольте меня». Каким-то образом Гарри умудрился не зааплодировать. Директор нахмурился. «Почему он это сделал, Гарри?» «Потому что профессор Квирл не любит школьных хулиганов, а я попросил очень вежливо», — ответил Гарри. «А еще ему было скучно, я подумал, что это поднимет ему настроение». «Или причина в этом, или произошедшая часть какой-то невероятно сложной интриги». Директор поднялся с кресла и начал ходить взад-вперед перед вешалкой для шляп, на которой висела распределяющая шляпа и красные тапочки. «Гарри, разве ты не чувствуешь, что все это вышло...» «Круто?» — предложил Гарри. «Из-под контроля, причем целиком и полностью. Думаю, эти слова лучше подойдут», — сказал Дамблдор. «Я не уверен, что хоть раз за всю историю школы все заходило настолько... настолько... У меня нет подходящих слов, Гарри. Потому что раньше никогда не случалось ничего подобного, и никому не нужно было такие слова изобретать». Гарри бы попробовал подобрать слова, чтобы описать, насколько он сейчас польщен, но в данный момент он слишком ухмылялся, чтобы говорить. Директор же, наоборот, становился серьезнее. «Гарри, ты хоть понимаешь, почему я нахожу эти события тревожными?» «Честно?» — спросил Гарри. «Нет. Правда, нет. Профессор МакГонагал, конечно, протестовала бы против всего, что нарушает скучную монотонность быта Хогвартса, но профессор МакГонагал не стала бы поджигать курицу». На хмуром лице Дамблдора проступили морщины. «Не это меня беспокоит, Гарри», — тихо сказал директор. «Полноценное сражение состоялось в этих стенах». «Директор, Гарри старался сохранять уважение в голосе. «Битву выбрал не я и не профессор Квирл. Ее выбрали хулиганы. Мы просто решили обеспечить победу силам света. Я знаю, иногда моральные границы бывают размыты, но в нашем случае граница, отделяющая злодеев от героинь, была 20 метров в высоту и из белого пламени. Наше вмешательство могло показаться причудливым, но точно не плохим». Дамблдор вернулся ко столу, сел на свой трон и закрыл лицо руками. «Я что-то упускаю?» — спросил Гарри. «Я считал, что втайне вы нас поддержите, директор». «Это было по-гриффиндорски. Близнецы Уизли бы одобрили. Фоукс бы одобрил». Гарри бросил взгляд на золотую подставку, но она была пуста. Или у Феникса были более важные дела, или директор не хотел, чтобы он присутствовал на сегодняшней встрече. «В этом-то...» Голос директора стал старым, усталым и каким-то приглушенным. «И заключается проблема. Не случайно юных смелых героев не ставят руководить школами». «Хорошо». Гарри не смог удержаться от ноток скептицизма. «Что я упустил в этот раз?» Старый волшебник поднял голову, теперь его лицо было серьезным и более спокойным. «Слушай, Гарри», — сказал он, — «выслушай меня внимательно, ибо все обладающие властью должны выучить этот урок в свое время. Кое-что в этом мире действительно поистине просто. Если подобрать камень и уронить его обратно, земля не станет тяжелее, и звезды не сойдут со своих орбит. Мне хочется, чтобы ты понял. Я не притворяюсь мудрым, когда говорю, что хотя некоторые вещи и устроены просто, другие гораздо сложнее. Есть великие чары, которые оставляют следы в мире, и следы на тех, кто владеет ими. Следы, которых не оставляют простые чары. И все же самая сложная магия, известная мне, проще самой простой души. Люди, Гарри, люди всегда несут следы того, что они делают сами и что сделали с ними. Понимаешь ли ты теперь, что сказать «здесь проходит граница между героем и злодеем»? Недостаточно, чтобы оправдать свои действия. «Директор», — ровно ответил Гарри, — «я принял это решение не случайно. Да, я не знаю точно, какой именно эффект оно окажет на каждого из присутствовавших там хулиганов. Но если бы я всегда ждал абсолютно полной информации перед тем, как начать действовать, я бы никогда ничего не сделал. Что касается будущего психологического развития, скажем... Перегрина Деррика, то вряд ли на нем хорошо сказалось бы избиение 8 первокурсниц. А просто остановить их, тихо и быстро, было бы недостаточно, поскольку они повторили бы свою попытку позже. Они должны были увидеть, что на страже стоит сила, которую стоит бояться». Гарри говорил по-прежнему ровно. «Но, безусловно, поскольку я хороший парень, я не должен нанести им необратимый вред или даже причинить им боль. И все же наказание должно быть достаточно весомым, чтобы достучаться до разума каждого, кто задумается о повторной попытке. Поэтому, оценив все возможные исходы лучшим возможным для моего ограниченного рационального интеллекта способом, я подумал, что мудрее всего приклеить хулиганов к потолку голыми». Юный герой, не дрогнув, встретил взгляд старого волшебника. Зеленые глаза спокойно смотрели в голубые сквозь стекла очков. «И поскольку я там не был и ничего не делал лично, не существует законного способа наказать меня по школьным правилам Хогвартса. Действовал только профессор Квирл, а он увольнеупорный. Да и нарушать школьные правила, чтобы наказать меня, вряд ли будет мудро, если вы хотите вырастить героя для сражения с лордом Волдемортом». В этот раз Гарри всерьез попытался продумать заранее все последствия, прежде чем предложил свою идею профессору Квирлу. И в кои-то веки профессор защиты не назвал его дураком, лишь медленно улыбнулся, а затем начал хохотать. «Я понимаю твои намерения, Гарри», — сказал старый волшебник. «Ты думаешь, что преподал хулиганам Хогвартса урок. Но если бы Перегрин Деррик мог его выучить, он бы не был Перегрином Дерриком. Твои действия только спровоцируют его еще сильнее. Это несправедливо, это неправильно, но так обстоят дела». Старый волшебник на мгновение прикрыл глаза, будто от краткой боли. «Гарри, самая болезненная истина, которую должен усвоить герой, в том, что правая сторона не может, не должна побеждать в каждой битве. Все это началось, когда мисс Грейнджер сразилась с тремя старшими противниками и победила. Если бы она этим удовлетворилась, то эхо от ее действий со временем бы затихло. Но вместо этого она объединилась со своими однокурсницами и подняла палочку в открытом противостоянии Перегрину Деррику и всем похожим на него. И хулиганы не могли не ответить на вызов. Джейми Асторга начал свою охоту, и при нормальном ходе событий он бы одолел ее. То был бы печальный день, но тогда бы все и закончилось. Во всех восьми ведьмах-первокурсниках вместе взятых не хватило бы магии, чтобы победить такого врага. Но ты не смог принять это, Гарри. Ты не дал мисс Грейнджер выучить ее урок и направил профессора защиты невидимкой приглядывать за ними и пробить щиты Асторги, когда Дафна Грингросс сделала свой выпад. «Что?» — мысленно удивился Гарри. Старый волшебник продолжал. «Каждый раз твое вмешательство, Гарри, накручивало конфликт все больше и больше. И в скором времени мисс Грейнджер уже противостояла сыну пожирателя смерти Роберту Джексону и двум его сильным союзникам. Для мисс Грейнджер поражение в этом сражении было бы действительно болезненным. Но опять, благодаря твоей воле и Квиринусу, который действовал уже более открыто, она победила». Гарри молчал. Он все еще пытался представить профессора защиты, который невидимкой следил за ЖОПРПГ, защищая героинь от серьезного вреда. «И вот что получилось в итоге», — продолжил старый волшебник. 44 ученика напали на 8 ведьм-первогодок. Полноценное сражение в этих стенах. Я знаю, не таким был твой замысел, но ты должен принять часть ответственности за это. Такого не случалось в школе до того, как ты пришел в нее. Ни в десятилетие моего директорства, ни когда я сам был учеником, ни когда я был учителем. «Большое спасибо», — спокойно ответил Гарри. «Но, думаю, профессор Квирл заслуживает больших почестей, чем я». Синие глаза распахнулись. «Гарри!» «Эти хулиганы не первый год нападают на беззащитных учеников», — продолжил Гарри, повышая голос помимо воли. «Но, похоже, никто не объяснил ученикам, что они вправе давать сдачи. Я знаю, игнорировать полноценный бой гораздо сложнее, чем беззащитных жертв, которых ударили заклятием или чуть не вытолкнули из окна. Но разве он хуже? Надо было мне прочесть побольше трудов Годрика Гриффиндора, чтобы я мог его цитировать. Там наверняка есть что-то подходящее случаю. Открытое сражение может быть громче, чем тихие страдания жертв, и, возможно, с ним труднее притворяться, что ничего не происходит, но результат в итоге лучше». «Нет, не лучше», — возразил Дамблдор. «Нет, Гарри. Всегда бороться с тьмой. Никогда не давать злу уйти безнаказанным. Это не героизм, а обычная гордыня. Даже Годрик Гриффиндор не думал, что в каждой войне стоит сражаться. Пусть вся его жизнь не представляла собой череду битв». Голос старого волшебника стал тише. «По правде, Гарри, в твоих словах нет зла. И все же они пугают меня. Однажды ты можешь обрести великую власть над магией, над своими собратьями-волшебниками. И если в тот день ты все еще будешь думать, что ни одно зло не должно уйти безнаказанным...» В голосе директора зазвучало искреннее беспокойство. «Мир стал гораздо более хрупким со времен, когда был воздвигнут Хогвартс. Боюсь, он не выдержит ярости нового Годрика Гриффиндора. А ведь он был менее скор на гнев, чем ты». Старый волшебник покачал головой. «Гарри, ты слишком готов к бою. Слишком готов к бою, и Хогвартс вокруг тебя становится более жестоким местом». «Ну...» — начал Гарри, осторожно взвесив свои слова. «Не знаю, поможет ли то, что я скажу, но мне кажется, у вас сложилось обо мне неверное представление. Я тоже не люблю открытые сражения. Они страшные и жестокие, и кто-то может пострадать. Но, директор, я не сражался сегодня». Директор нахмурился. «Ты послал профессора защиты вместо себя». «Профессор Квирл тоже не сражался», — спокойно сказал Гарри. «Среди хулиганов нет настолько сильных волшебников, чтобы сразиться с ним. Сегодня мы не сражались, мы побеждали». Какое-то время старый волшебник молчал. «Может быть и так», — наконец сказал он. «Но все эти конфликты должны быть закончены. Я чувствую напряжение в воздухе, и с каждым столкновением оно нарастает. Всему этому нужно положить конец, решительно и скоро. И ты не должен этому мешать». Старый волшебник указал на широкую дубовую дверь кабинета, через которую Гарри и вышел. Гарри прошел мимо расступившихся перед ним огромных серых горгулей и, к своему удивлению, обнаружил Квиринуса Квирла, по-прежнему сгорбившегося у каменной стены коридора. Большая нить слюны стекала из приоткрытого рта на профессорскую мантию. Когда Гарри поднимался по лестнице в кабинет директора, Квирл находился в той же самой позе. Гарри подождал, но профессор так и не поднялся. Спустя несколько секунд неловкой тишины Гарри снова двинулся по коридору. «Мистер Поттер!» — раздался слабый зов уже после того, как Гарри минул пару поворотов. Тихий голос неестественным образом доносился через коридоры. Когда Гарри вернулся, то застал профессора Квирла по-прежнему сидящим у стены, но теперь его бледные глаза светились острым умом. «Простите, что так измотал вас». Гарри не мог произнести это. Он и раньше замечал связь между усилиями, прикладываемыми профессором, и временем, которое тот был вынужден проводить, отдыхая. Но Гарри предполагал, что если бы усилия были слишком болезненными или пагубными, профессор Квирл, конечно, бы отказался. Теперь Гарри задумался, был ли его вывод правильным, и если нет, как извиниться? «Как прошла ваша встреча с директором, мистер Поттер?» — тихо спросил профессор защиты, оставаясь совершенно неподвижным. «Сложно сказать», — ответил Гарри. «Не так, как я предполагал. Кажется, он считает, что свет должен терпеть поражение куда чаще, чем я считаю мудрым. Вдобавок, я не уверен, что он понимает разницу между попыткой сражаться и попыткой победить. На самом деле это многое объясняет». Гарри не так уж много читал про волшебную войну, но прочел достаточно, чтобы узнать. Хорошие парни наверняка достаточно точно вычислили, кем были самые сильные пожиратели смерти. И тем не менее, не стали отправлять им сов с бомбами первым же делом. Бледные губы очень тихо усмехнулись. «Дамблдор не понимает радости победы, точно так же, как он не понимает радости игры. Скажите, мистер Поттер, вы предложили свой небольшой план с осознанной целью развеять мою скуку?» «Это был один из моих мотивов», — ответил Гарри. Какой-то инстинкт предупредил его, что на этот вопрос нельзя просто ответить «да». «Знаете», — слегка задумчиво сказал профессор защиты, — «были люди, которые пытались смягчить мое темное настроение, И были люди, с чьим участием мои дни и в самом деле становились ярче. Но вы стали первым человеком, у кого это получилось умышленно. Профессор защиты отстранился от стены необычным движением, в котором, похоже, участвовали не только мышцы, но и магия, и двинулся прочь, не оглядываясь на Гарри. Лишь едва заметный жест одним пальцем показал, что мальчику нужно идти следом. «Особенно меня позабавило то песнопение, которое вы сочинили для мисс Дэвис», — спустя некоторое время сказал профессор. «Хотя мудрее, конечно, было бы проконсультироваться со мной, прежде чем отдавать его ей». Рука профессора нырнула в мантию и вытащила палочку. Краткий взмах, и весь отдаленный шум Хогвартса стих. «Скажите честно, мистер Поттер, вам довелось ознакомиться с теорией темных ритуалов? Это не то же самое, что признаваться в намерении их использовать. Принципы известны многим волшебникам». «Нет», — медленно произнес Гарри. Какое-то время назад он решил не пытаться пролезть в запретную секцию библиотеки Хогвартса, примерно по тем же причинам, по которым он годом ранее решил не искать информацию, как делать взрывчатку в домашних условиях. Гарри гордился тем, что, по крайней мере, у него больше здравого смысла, чем кажется окружающим. «Неужели?» Профессор Квирл двигался уже более естественно, его губы изогнулись в подобие улыбки. «Тогда, похоже, у вас природный талант в этой области». «Ага», — устало отозвался Гарри. «Полагаю, у доктора Сьюза тоже талант в темных ритуалах, ибо часть про шаффл-даффл-мазл-маф я взял из детской книжки «Бертоломью и Ублик». «Нет, я про другую часть». Голос профессора стал сильнее, в нем появились привычные учительские нотки. «Обычное заклинание, мистер Поттер, требует произнесения определенных слов и выверенных движений палочки и расходует часть вашей силы. Даже для сильных заклятий не нужно чего-то большего, если магия действенна и эффективна. Но если нужно сотворить величайшую магию, то одних слов недостаточно. Нужно совершить определенные действия, сделать значимый выбор. И восполнимой траты сил не хватит, чтобы привести магию в действие. Ритуал требует необратимой жертвы. Сила такого великого заклинания в сравнении с обычными чарами подобна дню в сравнении с ночью. Но так уж случилось, что многие ритуалы, на самом деле большая их часть, требуют по меньшей мере одну жертву, которая может вызвать отвращение. И поэтому вся область ритуальной магии, содержащая все самые выдающиеся и интереснейшие достижения волшебства, общепринято считается темной. За некоторыми исключениями, освещенными традицией. Голос профессора Квирла приобрел сардонический тон. Нерушимый обет слишком полезен определенным богатым домам, чтобы быть объявленным вне закона. Хотя связать волю человека на всю его жизнь – это воистину ужасный и отвратительный акт, более зловещий, чем многие мелкие ритуалы, избегаемые волшебниками. Циник может заключить, что ритуалы запрещены не столько из моральных принципов, сколько по привычке. Но я отвлекся. Профессор Квирл слегка откашлялся. «Нерушимый обет требует трех участников и три жертвы. Тот, кто получает нерушимый обет, мог бы поверить клянущемуся, но вместо этого решает потребовать у него обет, и потому он жертвует саму возможность поверить. Тот, кто дает обет, решает делать то, что от него требуется, и потому он жертвует самой возможностью выбора. И третий волшебник, связывающий, безвозвратно жертвует небольшой частью собственной магии, чтобы поддерживать обет вечно. Протянул Гарри. «Я-то удивился, почему это заклинание не используется повсеместно, в любой ситуации, когда двое людей не доверяют друг другу. Хотя, почему бы волшебникам перед смертью не брать деньги за совершение нерушимых обетов, чтобы оставить своим детям в наследство... «Потому что они глупцы», — ответил профессор Квирл. «Существуют тысячи полезных ритуалов, которые можно было бы использовать, будь у людей чуть больше здравого смысла. Я могу легко назвать пару десятков, даже не переводя дыхание. Но в любом случае, мистер Поттер, есть одна особенность, касающаяся ритуалов. Неважно, назовете вы их темными или нет. И она состоит в том, что они созданы магически действенными, а не производящими впечатление. Полагаю, есть некоторая тенденция к тому, что более мощный ритуал требует более страшных жертв. Тем не менее, самый жуткий ритуал из известных мне требует лишь веревку, на которой повесили мужчину, и меч, которым убили женщину. И это для ритуала, который, как обещается, должен призвать саму смерть. Правда, что именно под этим подразумевается, я не знаю и не тороплюсь узнать. Ибо упомянуто, что заклинание для избавления от призванной смерти оказалось утеряно. Самое страшное заклинание, что мне встречалось, не звучит и на сотую долю столь же страшно, как то, что вы сочинили для мисс Дэвис. Хулиганы, слегка знакомые с темными ритуалами, а я уверен, что такие там были, должно быть, испугались сильнее, чем можно выразить любыми словами. Если бы реально существовал такой впечатляющий ритуал, мистер Поттер, он бы расплавил землю. Сказал Гарри. Губы профессора Квирла изогнулись сильнее. «Да, но самое занимательное в этой истории вот что. Видите ли, мистер Поттер, заклинание для любого ритуала называет то, что должно быть принесено в жертву, и то, что должно быть получено. Заклинание, которое вы дали мисс Дэвис, сперва говорит о тьме за тьмой, чернее черного, похороненной под рекой времени. Той, что знает врата, и которая и есть врата. И во вторую очередь, мистер Поттер, в заклинании говорится о явлении вашей силы. При этом всегда, в каждом элементе ритуала, сперва называется то, что жертвуется, а затем то, что должно произойти». «Я понял». Гарри шагал по залам Хогвартса за профессором Квирлом, следуя за ним к его кабинету. «То есть мое заклинание, в том виде, как я его написал, подразумевает, что Йог-Сотот, внешний бог, был необратимо принесен в жертву во время ритуала, который лишь на краткое время явил вашу силу», — закончил за него профессор Квирл. «Я думаю, завтра мы выясним, воспринял ли это кто-нибудь всерьез, когда прочтем газеты и узнаем, объединились ли все магические нации мира в отчаянной попытке пресечь ваше вторжение в нашу реальность». Профессор защиты начал тихо смеяться странными горловыми звуками. До порога кабинета они не произнесли ни слова. У самой двери, уже взявшись за дверную ручку, профессор остановился. «Как странно». Он опять говорил очень тихо, почти неслышно. Профессор не смотрел на Гарри, и Гарри видел лишь его спину. «Как странно. Было время, когда я бы пожертвовал палец руки, в которой держу палочку, ради того, чтобы проделать с хулиганами Хогвартса что-то вроде того, что мы сделали сегодня. Чтобы заставить их бояться меня так, как сейчас они боятся вас. Чтобы завоевать уважение всех учеников и преклонение многих. Я бы отдал за это палец. Сейчас у вас есть все, что я хотел тогда. Все, что я знаю о человеческой природе, говорит, что я должен ненавидеть вас. И, тем не менее, это не так. Очень странно». Это было должно прозвучать довольно трогательно, но Гарри почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. Словно он был маленькой рыбкой в море, а какая-то огромная белая акула только что посмотрела на него и после видимых колебаний решила его не есть. Профессор открыл дверь своего кабинета, вошел внутрь и исчез. Послесловие. такие же, как и она сама слизеринцы, смотрели на Дафну, словно они совершенно не понимали, как на нее смотреть. Гриффиндорцы смотрели на нее, словно они совершенно не понимали, как на нее смотреть. Не показывая страха, Дафна Гринграсс, укутанная в непроницаемое достоинство дочери благородного и древнейшего дома, шагнула в класс зельеварения. Прошло 2 часа с момента, что это было. Когда случилось... «Что это было?» А в голове у Дафны все крутилось. «Что это было? Что это было? Что это было?» В классе царила тишина. Все ждали профессора Снейпа. Лаванда и Парвати сидели недалеко от группы остальных гриффиндорцев в окружении безмолвных взглядов. Девочки проверяли друг у друга домашнюю работу. Больше никто не помогал и не заговаривал с ними. Раньше Дафна была готова поклясться, что Лаванду расстроить невозможно, но сейчас даже она казалась подавленной. Дафна села за свой стол, вытащила из сумки магические отвары и зелья и начала просматривать свою домашнюю работу, изо всех сил стараясь действовать как обычно. Некоторые уставились на нее, но никто не произнес ни слова. Внезапно весь класс ахнул. Девочки и мальчики вздрогнули и отшатнулись от двери, словно колосья пшеницы под дуновением ветра. В дверях стояла Трейси Дэвис, укутанная в черный изодранный плащ поверх хогвартской формы. Трейси медленно вошла в класс. На каждом шаге она слегка раскачивалась, будто пытаясь плыть по воздуху. Она села на свое привычное место, которое так уж случилось было справа от Дафны. Трейси медленно повернула голову и посмотрела на Дафну. «Видишь?» — низким замогильным тоном произнесла она. «Я же говорила, что заполучу его раньше, чем она». «Что?» — вырвалась у Дафны, которая сразу же пожалела, что не промолчала. «Я заполучила Гарри Поттера раньше Грейнджер». Трейси по-прежнему говорила низким голосом, но ее глаза сияли триумфом. «Понимаешь, Дафна, генерал Поттер ищет в девушках не милое личико и некрасивую одежду. Он ищет девушку, которая захочет служить проводником для его ужасающих сил. Вот что ему нужно. Теперь я его, а он мой». После этого заявления в классе воцарилась ледяная тишина. «Прошу прощения, мисс Дэвис», — прозвучал крайне вежливый голос Драко Малфоя, который, казалось, не обращая внимания на происходящее, изучал свои записи по зельеварению. Наследник древнейшего дома даже не потрудился оторвать свой взгляд от пергаментов, несмотря на то, что все остальные повернулись к нему. «Гарри Поттер в самом деле так вам сказал? Именно такими словами?» «Ну, нет», — ответила Трейси, после чего ее глаза яростно сверкнули. «Но лучше бы ему принять меня, раз уж я пожертвовала ему свою душу и все такое». «Ты пожертвовала душу Гарри Поттеру?» — ахнула Мелисента. В противоположной части класса раздался грохот. Это Рон Уизли уронил чернильницу. «Ну, я практически в этом уверена». Показалось, что на миг Трейси засомневалась, но только на миг. «То есть я посмотрела на себя в зеркало, и сейчас я выгляжу гораздо бледнее, и я теперь всегда чувствую, как меня окружает тьма. И я была проводником для его ужасающих сил, и так далее. Дафна, ты ведь тоже видела, как мои глаза стали зелеными, да? Я не видела этого сама, но мне так сказали потом». Тишина нарушалась лишь звуками, которые производил Рон Уизли, пытаясь очистить свой стол. «Дафна?» — сказала Трейси. «Я не верю в это», — раздался сердитый голос. «Следующий темный лорд никак не мог выбрать тебя невестой». Все медленно повернули головы и с изрядным недоверием уставились на Панси Паркинсон. «Тихо ты», — сказала Трейси. «Или я...» Она замешкалась. Затем ее голос стал даже еще ниже. «Тихо, или я пожру твою душу!» «Ты не можешь этого сделать», — заявила Панси уверенным тоном курицы, которая добилась лучшего места в иерархии клевания и не собирается менять свои убеждения на основании каких-то там свидетельств. Медленно, словно пытаясь парить, Трейси встала из-за стола. Раздались судорожные вздохи. Дафна как будто приросла к стулу. «Трейси!» — тихо окликнула Лаванда. «Пожалуйста, не делай этого снова! Пожалуйста!» Трейси наклонилась над столом Панси, и та определенно занервничала. «Да что ты о себе возомнила?» Впрочем, негодование в голосе у Панси получалось не слишком хорошо. «Повторяю, я собираюсь пожрать твою душу», — угрожающе пояснила Трейси. Она склонилась над застывшей Панси, и когда их губы почти соприкоснулись, с шумом втянула воздух. «Вот», — заявила Трейси, выпрямившись, — «я съела твою душу». «Нет, не съела», — возразила Панси. «Еще как съела», — сказала Трейси. Повисла короткая пауза. «Мерлин, она ее съела!» — воскликнул Теодор Нот. «Ты теперь вся бледная, и твои глаза кажутся пустыми». «Что?» — взвизгнула Панси бледнее. Девочка вскочила из-за стола и начала лихорадочно копаться в своей сумке. Достав зеркало, она посмотрела в него и побледнела еще больше. Дафна бросила все попытки сохранять аристократические манеры и с глухим звуком ударилась головой о стол, размышляя, действительно ли посещение одной школы с представителями всех важных семей стоит посещения одной школы с легионом хаоса. «О, у тебя проблемы, Панси», — сказал Симус Финниган. «Не знаю, что там происходит с теми, кого целует Дементор, но с теми, кого целует Трейси Дэвис, наверняка происходит что-то похуже». «Я слышал о людях без души», — подхватил Дин Томас. «Они носят черные одежды, пишут отвратительные стихи, и ничто никогда не приносит им счастья. Они все депрессивные». «Я не хочу быть депрессивной!» — закричала Панси. «Очень жаль», — продолжал Дин Томас. «Но придется, ибо твоя душа пропала». Панси развернулась и умоляюще протянула руку в сторону Драко Малфоя. «Драко!» — жалобно сказала она. «Мистер Малфой, пожалуйста, заставьте Трейси вернуть мою душу». «Не получится», — сказала Трейси. «Я ее съела». «Пусть она ее вытошнит», — завопила Панси. Наследник Малфоя впадался вперед, обхватил руками голову так, что никто не мог видеть его лицо, и сказал. «За что мне все это?» В классе началось дикое перешептывание. Трейси, удовлетворенно улыбаясь, вернулась к своему столу. Панси посреди класса заламывала руки, и у нее уже потекли слезы. «Тихо!» Профессор Снейп шагнул в класс, и его мягкий смертоносный голос, казалось, заполнил все вокруг. Дафна никогда не видела его настолько злым. У нее по спине побежали мурашки, и она быстро уставилась в свою домашнюю работу. «Садитесь, Паркинсон!» – прошипел мастер зелий. «А вы, Дэвис, снимите этот идиотский плащ!» «Профессор Снейп!» – завыла Панси Паркинсон, заливаясь слезами. «Трейси съела мою душу!»